Вся эта группа прославленных игроков, благодаря которым темная фракция и добилась такого потрясающего успеха в развитии, поддержала меня как нового лидера династии Лафин. Это было хорошо. Смущало только полное отсутствие среди них магов. А ведь я прекрасно знал, что у предыдущего Лэнга темной фракции Тумаранху Лафина имелась большая группа магов самых различных специализаций, многие из которых имели статус Герты уровня 100. Одного из них, мага-псионика Герта Вирсин Лапериза, я недавно казнил. Но где все остальные? При всех задавать этот вопрос я не решился. Поэтому дождался удобного момента, когда представившиеся мне статусные игроки отойдут помогать ставить тенты и накрывать на столы, и задал вопрос генералу. Один маг скоро здесь появится. Гермаг Пиунрой уже плывет сюда из космопорта на пароме Гкха. У него возникли кое-какие проблемы в реальном мире, да и имелись технические сложности с верткапсулой. Громадный стратег глубоко вздохнул, а потом решил все же выложить на чистоту. После того случая на переговорах в космопорте, когда молодой маг вышел из подчинения, старик Авирсин приказал охране цифрового комплекса найти и немедленно убить мага-прорицателя. Вот только маг Пиунрой не зря считается одним из лучших предсказателей будущего. Он заранее увидел опасность и успел улизнуть с хорошо охраняемого объекта, переждав смутное время где-то в надежном убежище. Затем, когда уже самого Авирсина объявили преступником, молодой маг объявился. Но его верткапсулу пришлось менять. В предыдущую по приказу Авирсина понавтыкали кучу штырей, испортив весь сложный механизм. А как? Это действительно многое объясняло. Подозреваю, что после всего случившегося талантливый маг-прорицатель не испытывал к казненному Авирсину и его сторонникам теплых чувств, и я мог рассчитывать на лояльность этого волшебника. Пошла отсюда. Это не еда. Я безошибочно точно хлопнул по носу невидимую теневую пантеру, с интересом обнюхивающую лежащую на земле голову Авирсина. Выдала зверя шумное дыхание и приминаемая трава. Сестренка проявилась и, обиженно подергивая хвостом, ушла жаловаться хозяйке. Потому, как при появлении зверя испуганно отшатнулся огромный стратег, в руках которого моментально появился лазерный пистолет, стало понятно, что мой собеседник сильно нервничает, хоть и старается не показывать вида. А еще я с удивлением обнаружил, что этот мускулистый гигант почему-то меня побаивается. Очень странно. Я успокоил собеседника, объяснив появление пантеры и указав на ее владелицу инопланетную девушку Валери, которая с нежностью гладила шикарную грозную хищницу и при этом, глядя на меня своими огромными глазами, недовольно покачивала головой. «Не надо ее обижать, комар. Сестренка еще маленькая и любопытная. Она просто хотела посмотреть на необычный предмет, а вовсе не съесть его». И к тебе сестренка подкрадывается, чтобы познакомиться поближе, но ты ее постоянно прогоняешь. В том, что смертельно опасный хищник подкрадывается ко мне со спины, чтобы познакомиться поближе, я ничего хорошего не видел. Хотела бы пантера подружиться, подошла бы в открытую, а не проверяла меня на способность ее обнаружить. Тем не менее, не стал ментально отвечать Валерий и вернулся к разговору с генералом, задав весьма интересующий меня вопрос. С маг Пиунроем понятно, скоро прибудет. А что насчет остальных статусных магов из окружения Тумаранху Лафина? Да и вообще какая ситуация во фракции сейчас по магам? Еще до того, как Гертуитака начал отвечать, по его резко погрустневшей физиономии я сразу сообразил, что ответ генерала меня расстроит. И не ошибся. Еще недавно во фракции Лафин имелось 9 статусных магов, включая самого Лэнг Тумаранху Лафина. После всех недавних событий их осталось 7. Боюсь, Лэнг Камар, что из них на твоей стороне только один. Маг-прорицатель Гермаг Пиунрой. Остальные 6 магов-правителей убыли с подконтрольной территории и, сильно подозреваю, что через несколько дней объявится в составе фракции Лаварис Лашин или более мелких. Примерно такая же картина и по остальным игрокам с магическими способностями. Из 172 имевшихся магов 43 погибли во время теракта на похоронах соправителя Тумаранху, а большая часть выживших переметнулась к твоим конкурентам. Лэнг Камар Лафин, на твоей стороне осталось всего 18 волшебников. На моей стороне еще Минна Лафин, она статусный маг, хотя и почти без опыта. Я пытался подбодрить себя, хотя ситуация вырисовывалась действительно невеселая. Крысы вовсю бежали с корабля, совершенно не веря в мою способность удержать ситуацию под контролем. Но в словах генерала меня заинтересовал один мельком проскользнувший момент. «Погоди, это что же получается?» При жутком взрыве, устроенном в толпе близких к Тумаранху Лафину волшебников, не пострадали самые сильные маги из его свиты. Генерал лишь неопределенно пожал плечами. «Возможно, у сильных магов лучше развита интуиция и удача. Хотя соглашусь, что статистика странная. Как будто их действительно заранее предупредили и вывели из-под удара. Скорее всего, так оно и было. Но я не стал сейчас обсуждать с лидером противников этот непонятный и скользкий момент, решив сменить тему. Я заговорил о пленных фракциях Human 3, до сих пор томящихся в темницах. 14 бойцов. Что хочет генерал за их освобождение? Выкуп. Мой собеседник, кажется, даже удивился подобному вопросу. Да просто так забирай. Это такая мелочь, что даже время на ее обсуждение жалко тратить. Мы собрались решать действительно серьезные вопросы. Во-первых, мирный договор и его условия. Думаю, проблем с этим не возникнет, быстро договоримся. Во-вторых, планы на будущее. Вот это действительно важно, и именно для обсуждения второго вопроса я прибыл сюда лично. Я посмотрел на гиганта, удивленно приподняв брови. Вообще-то предполагал, что мы собрались тут только для заключения мирного договора, и до проблем не возникнет, договоримся, было еще очень далеко. Стратег весело рассмеялся и ответил на демонстрируемое мною удивление. Лэнг Камар, ты новый глава династии Лафин и руководитель первой директории. Именно тебе подчиняются игроки фракции Лафин. При этом ты основной переговорщик от фракции Human 3. Фактически, на переговорах ты представляешь обе стороны конфликта и сам с собою, думаю, договориться сумеешь. Я лишь временный управляющий, задача которого проследить, чтобы фракции Лафин и мой мир в целом не обделили при заключении мира. Какие условия ты предлагаешь, Лэнг Камар? Неожиданно. Вот честно, никогда не думал, что однажды на мои плечи ляжет ответственность решать за оба мира. Это словно игра в шахматы сам с собою. Какими же, если подумать, я вижу справедливые условия? Я не спешил, постепенно выдавая фразу за фразой. Фракция Лафин получает гарантии ГКХ для своего столичного гексагона и оставляет за собой захваченную ноду тропики. Там она может построить удаленный форпост и морской порт, но при условии, что не будет препятствовать перемещению товаров между фракциями H3 и H6 по дороге вдоль залива, а дальнейшую экспансию ограничит ничейной нодой на юге. Из Карелии фракция Лафин войска выводит и на эту ноду больше не претендует, как и на ноды на противоположном берегу залива. С другой стороны, фракция Human 3 получает гарантии ГКХ на столичную ноду и не претендует больше на скалы Гарпий. Опять же при условии, что дорога для торговли с космопортом ГКХ будет открыта. Я замолчал, ожидая от собеседника каких-либо комментариев или споров, но генерал Уитака молчал, внимательно слушая меня и позволяя продолжить. Фракцией H3 будет и дальше руководить Иван Лазовский. Руководство фракцией Лафин я передаю своей законной супруге принцессе Минна Лафин. Я еще не говорил с ней об этом, но она маг и представительница древней династии Лафин, так что со стороны подданных никакого отторжения быть не должно. Что же касательно острова, на котором мы сейчас находимся, я набрал побольше воздуха, так как следующее требование было большой наглостью с моей стороны. Остров я оставляю лично себе. Здесь будет располагаться моя собственная фракция, состоящая из добровольцев, набранных из обоих параллельных миров, а также представителей других космических рас. Неприкосновенность острова будет также гарантирована сюзеренами человечества ГКХ. Я высказался и с замиранием сердца ждал ответной реакции собеседника. Предполагал от генерала Уитака серьезных возражений. Все-таки темная фракция на момент окончания боевых действий имела серьезное преимущество и могла претендовать на большие. Но огромный мускулистый стратег неожиданно согласился. Принято, Лэнг Камар. Я же говорил, что сам с собой ты договоришься. Участники конфликта разведены, дальнейшая война до полного уничтожения одной из сторон стала невозможной. А себя ты, похоже, двигаешь на роль будущего кунга человечества. Что же, интересный расклад получается. Теперь нужно будет донести сказанное для всех остальных. А потом, когда с формальностями будет покончено, поговорим о действительно серьезных вещах. И что, вот так сразу взяли и договорились. Журналистка фракции не могла поверить, что важнейшие переговоры о мире уже завершились, едва успев начаться. Да, сразу договорились. Нет, для наших игроков ты можешь написать, конечно, что мы тут спорили до хрипоты с представителями противника и едва не поубивали друг друга, выторговывая лучшие условия. Но реальность такова, что темной фракции война на истощение абсолютно так же не нужна, как и фракции Human 3. Я посчитал объяснение вполне достаточным и, опустив на глаза солнцезащитные очки, блаженно развалился в раскладном кресле, собираясь насладиться жарким солнцем и приятным морским бризом. Вот только Лидия Вертячих вовсе не считала разговор оконченным и даже почему-то обиженно надулась. «Комар, не могу понять, чем я тебя обидела. Вроде никогда не давала повода так ко мне относиться. Но ты и на переговоры брать меня не хотел, а сейчас отмахиваешься, словно от назойливой мухи. Ты ко всем журналистам так относишься? Или только ко мне?» Коварная постановка вопроса. Любой короткий ответ, что да что нет, ставил меня в неловкую позицию. Пришлось отвечать развернуто. «Лидия, я совершенно нормально отношусь и к журналистам в целом, и к тебе в частности. Более того, даже в какой-то мере признателен тебе за проявленную деликатность по отношению к Гертамаре. Опасался, что ты по примеру слетающихся на любую беду репортеров начнешь приставать к лидеру второго легиона с расспросами на тему потерянного дорогущего бронекостюма, тюрьмы и перенесенных пыток. Рад, что ошибся. Но тогда в чем проблема твоего поведения?» Не унималась журналистка. Нет, при ней совершенно невозможно было расслабиться и просто позагорать, наслаждаясь редким моментом отдыха. Я убрал очки в инвентарь. Встав с кресла, широким жестом руки указал Лидии на беззаботно отдыхающих и веселящихся игроков. «Посмотри на них. Знаешь, в чем отличие тебя от всех остальных на этой мирной зеленой полянке?» Лидия лишь пожала плечами, не зная ответа на мой вопрос. «Хорошо, давай объясню, раз ты сама этого не замечаешь. Все эти игроки, к какой бы расе ни относились, члены моего экипажа или верноподданные моей семьи, ГКХ и Мейланцы, Джарк и даже представители темной фракции выполнят любой мой приказ и пойдут за мной в огонь и воду. Кроме разве что генерала Уитака, он мне не подчиняется. Но и генерал из кожи вон лезет, стараясь наладить добрые отношения между мной и созданной второй директорией новой фракции Латака, в которую стратег, выполнив все ранее взятые на себя обязательства, в настоящее время переходит из фракции Лафин. И вот на фоне этой команды единомышленников находишься ты, посланная по приказу Ивана Лазовского шпионить за нами и по возможности накопать какой-нибудь компромат. Да, да, не отпирайся. Я прочел это в твоих мыслях. Причем не только я смог это сделать. Да, ты быть слишком шумно думать. К нам подошла улыбающаяся Минна Лафин с бокалом яблочного сока в руке, без стеснения демонстрируя, что прислушивалась к нашему разговору. Журналистка, много переживать нет, плохой материал для директора Иван. И раз разговор мы есть, скажи тогда свой начальник, я есть передумывать. Больше нет хотеть фракция H3. Теперь я, глава фракции Лафин, мой дом. А верткапсула скоро обещать починить. Принцесса Минна находилась в исключительно прекрасном настроении. «Пожалуй, я никогда ранее не видел свою супругу настолько счастливой. Предложение возглавить в игре фракции Улафин моя Вайда восприняла с огромнейшим энтузиазмом и восторгом. Для Минно, представительницы древней династии магов-правителей, многие годы считавшей себя ущербной из-за отсутствия магических способностей, с появлением очков магии словно началась новая жизнь, яркая, насыщенная и правильная. При этом главой рода Лафин и правителем первой директории по-прежнему оставался я. Этот момент игроки темной фракции мне подтвердили. Супруга-магичка лишь усиливала авторитет мага-правителя, но не затмевала главу династии. Я есть счастливый сегодня. Хотеть танцевать. Слова принцессы подтвердили мое собственное наблюдение. А почему тогда сок в руке, а не вино? Усмехнулся я. И на лице супруги пробежала какая-то странная тень непонятных мною эмоций. Испуг. Желание что-то скрыть. Просто хочется в такой день сохранить ясность ума. Быстро чмокнув меня в щеку, Минна развернулась и поспешила к накрытым столам, возле которых продолжалось шумное празднование мирного договора. Где мейланцы и гкха наравне с людьми принимали участие в веселье, хотя сильно подозреваю, что большинство из членов моего экипажа понятия не имело, кто вообще воевал на этой планете, и мир между какими группировками мы тут отмечаем. Как-то странно. Поведение Минна меня удивило. Совершенно непроизвольно я попытался считать мысли и чувства своей Вайда. Каюсь, вошло в привычку, я неоднократно ранее это проделывал, чтобы получше понимать супругу. Вот только на этот раз не прокатило. Более того, в мозгу возник голос принцессы. «Муж мой, не надо так делать. У женщины должны оставаться какие-то свои секреты, иначе она не будет женщиной». Я не стал повторно пытаться прочитать супругу и повернулся к стоящей рядом журналистке. «Тяжело жить, когда каждый второй читает твои мысли словно раскрытую книгу», заметила Лидия, подразумевая свой случай, но совершенно случайно угадав то, что происходило между мной и Минно. Впрочем, если журналистка и смутилась по поводу своих прочтенных сокровенных мыслей, то совсем ненадолго, и даже попыталась перейти в наступление и поставить под сомнение сказанные мной слова. «Кирилл, когда ты говорил, что тут на поляне собрались только твои подданные, ты явно лукавил. Как минимум Василий Филиппов не принадлежит к твоей команде». Я раздраженно заскрипел зубами. Да как она смеет ставить под сомнение слова Лэнга? С каждым днем я все лучше понимал статусных игроков, которые за снижение своего авторитета убивали сразу же. Действительно, тут стараешься изо всех сил, поднимаешь этот непростой в прокачке показатель, а какой-то рядовой игрок возразит или поспорит с тобой, и труд нескольких дней идет коту под хвост. Пристрелить журналистку что ли, чтоб получше выучила игровые правила. Мне самому это когда-то помогло, хотя ценность тех полученных от Гертамары уроков я далеко не сразу понял. Малый охранный дрон реликтов, почувствовав мое настроение, опустился ниже и уставился на Лидию Вертячих, изучая подозрительный вызвавший недовольство хозяина объект бесчисленными датчиками, локаторами и подвижными видеокамерами. Нет. «Убивать не нужно», – остановил я своего механического охранника. «Она просто обычная дура, это не лечится». Дрон потерял к Лидии всякие интересы, послушно вспорхнув вверх, заинтересовался пролетающей чайкой и последовал за ней к далеким скалам. «И почему это я вдруг дура?» – не поняла журналистка, тоже провожая взглядом удаляющегося дрона. «Да потому что споришь с Лэнгом», что противоречит механике игры, искажающей реальность, и за это положено убивать. Да, да, первый и последний раз прощаю. А еще потому, что новости узнаешь самой последней, что вообще странно для журналистки. А между тем во время полета в антиграве Василий Филиппов попросился в экипаж моего фрегата Талилиух-10 и уже даже зачислен на роль помощника-аналитика Джарга. Это поняли все на борту, кроме тебя. Но откуда я могла это знать? Вы ведь говорили на непонятном языке. Я весело рассмеялся, Настолько нелепым показалось мне оправдание собеседницы. Лидия, он бард всего лишь 18 уровня, в игре без года неделя, однако нашел время обучиться языку сюзеренов. Да, словарный запас пока что скудный, построение фраз вызывает улыбку, а акцент вообще выдает жителя Рязани, а не планеты Шихарса. Но Василий Филиппов по крайней мере старается. Ты же журналистка 53-го, некогда рекордсменка по скорости набора уровней, почти столько же дней в игре, сколько я сам, но давно остановилась в развитии. И с кем ты вообще собиралась общаться тут на переговорах, если не знаешь ни языка темной фракции, ни мейланского, ни языка гкха? Опять же, смятение журналистки длилось лишь краткий миг, после которого она уже нашла выход. Например, с тобой, что я и делаю. Или с новым членом твоей команды. Кстати, где он? Что-то не вижу нашего барда на полянке. Я обернулся и тоже задумчиво наморщил лоб. Василия Филиппова действительно не было на этой небольшой, хорошо просматриваемой поляне. Кстати, кого-то еще не хватало. Я изучил состав отдыхающих. Точно. Не хватало мастера зверей Валерии. Они вместе ушли в лес. Странно, конечно, хотя все возможно. Но лучше бы проверить. Вот они. Действительно, две отметки пропавших игроков находились вместе, вот только совсем не в лесу. И Валерий Урла, и Василий Филиппов стояли на камнях у самой кромки морского прибоя. А рядом, у меня даже сердце замерло от тревоги, поскольку рядом с моими друзьями на мини-карте находилось как минимум полсотни красных отметок, отмечающих врагов, наяды. Но не только на это я обратил внимание. Возле Минно, а если быть более точным, то внутри нее находилось еще одно существо, отобразившееся на моей мини-карте как глава 20. Море, море. Я просто замер от такой шокирующей новости. Моя супруга ждет ребенка. Вот это да. Причем Минна уже была беременной в тот момент, когда ее убили и воскресили. Словно муравьи в разворошенном муравейнике. Тысячи мыслей одновременно забегали в моей голове. И самое важное из них, как вывести ребенка из виртуальной игры в реальный мир. Минна когда-то говорила, что это возможно, по крайней мере, соправитель Тумаранху Лафин знал способ. Что, Кирилл, не можешь уследить за своими подчиненными? Ехидный голос журналистки раздался за моей спиной, выдергивая из раздумий. Нет, она решительно необучаема. Я даже не стал оборачиваться, и так прекрасно зная, что безжизненное тело девушки с остановившимся сердцем оседает сейчас за моей спиной. Надеюсь, при следующей нашей встрече Лидия проявит к Лэнгу больше уважения. Послышались испуганные крики, смерть Лидии вертячих сразу же заметили. Впрочем, меня никто не останавливал, не расспрашивал и тем более не порицал. Вот оно преимущество статусного игрока. Если Герт, а тем более Лэнг, что-то сделал, значит имел на это полное право. Я подошел к краю обрыва, ожидая увидеть все, что угодно. Из последних сил отбивающихся от наяд мастера зверей и барда или даже их разорванные тела. Но открывшаяся передо мной картина была просто идиллической. Василий Андреевич Филиппов увлеченно рыбачил на спиннинг с берега, причем весьма успешно. На закрепленном к поясу рыбака кукане я заметил уже 4 среднего размера лососей. Валерий Урла же, подобно русалке из старой сказки, свесив ноги, сидела на огромном камне, иногда с головой накрываемая брызгами морского прибоя. А где же наяды? Я сверился с мини-картой. Красные отметки враждебно настроенных НПС никуда не делись и находились совсем рядом, но под водой. Рискуя сломать ноги на обсыпающемся крутом склоне, я начал спускаться к воде и заодно сразу же призвал своего дрона, его боевая мощь могла вскоре понадобиться. Услышав шум скатывающихся камней, ко мне обернулась Валерий Урла. «Комар, только осторожно, не вспугни их». В голосе мастера зверей не было и тени испуга, скорее раздражение от того, что я ей мешаю, а их подразумевало морских жителей. Это я сразу понял. Так выходит, моя спутница прекрасно знала об исходящей из-под воды опасности. Я спросил это вслух. «Капитан, ты не прав. Наяды абсолютно не опасны, если их не задеть первыми. Они сами мне это сказали. Но у них весьма своеобразное мышление, я с таким впервые сталкиваюсь. Есть только две категории для классификации посторонних, не относящихся к их подводному виду. Еда и не связываться. И абсолютная память, единая на всю стаю. Они помнят всех, кто когда-либо причинял боль представителям их народа. Все такие чужаки отнесены к классу еда, и это уже никак не исправить. К этому моменту я уже спустился к воде и встал на камень за спиной инопланетной девушки. Внезапно все красные отметки на моей мини-карте перекрасились в нейтральный желтый цвет. Они стали нейтральными. Твоя работа. Поинтересовался я у своей спутницы. Нет. Я ничего им про тебя не говорила. Просто наяды увидели нового человека и пришли к выводу, что никогда ранее с ним не встречались. Интересно, даже очень. Но почему тогда Ивана Лазовского, находящегося в клетке, наяда убила сразу же, даже не дав возможности дипломату наладить контакт? Мастер зверей Валерий Урла и на этот вопрос сразу же дала вполне правдоподобный ответ. Просто твой бывший начальник показал наяде связь с теми, кто причинял ей боль и страдания. Возможно, тепло приветствовал пленивших морского жителя игроков, общался с ними, смеялся. При этом сидящая в клетке наяда страдала от иссушения, а ее боль лишь забавляла жителей суши. Поэтому при первой же возможности пленник убил своего мучителя. А после этого все остальные попытки установить контакт уже были обречены на неудачу, как для сидящего в заперти пленника, так и для всей его расы. Дипломат людей стал просто едой, а с едой не разговаривает. Я молчал, обдумывая складывающуюся ситуацию в прибрежных водах моего острова. Мейланцы и Гкха для наяд были нейтральны, Джарк тоже. Не уверен насчет представителей темной фракции, но вот из собравшихся тут людей фракции Human 3 с подводными жителями воевала только Лидия Вертячих. Журналистка вела репортажи с той войны с наядами и даже сама держала в руках оружие. Хорошо, что я отправил ее на перерождение. Наяды могут стать не просто нейтральными, а дружелюбными. Поинтересовался я у мастера зверей как самого квалифицированного в этом вопросе эксперта. Девушка с огромными глазами повернулась и с улыбкой посмотрела на меня. Очень правильный вопрос, Лэнг Камар. Ты мыслишь совершенно так же, как и я. Но нет, эти не могут. Они просто рядовые НПС, весьма ограниченные в полномочиях принимать важные решения. За них дипломатические переговоры ведут лидеры. За одним таким уже послали. Черт, вы видели? Такая рыбина сорвалась. До самого берега дотянул, а она дернулась и блесну мне оторвала. Находящийся в 5 шагах от нас борт очень эмоционально отреагировал на неудачу. Кстати, уровень у Василия Андреевича Филиппова подрос уже до 22-го. Неслабо борт прокачался тут за неполный час рыбалки. Я слышал, что альтернативным классом игра предлагала профессиональному военному профессию рыбак, и, видимо, эта предрасположенность сказывалась. Это я попросила Василия тут порыбачить, вдруг сообщила мне Валерий Урла. Нужно было как-то заинтересовать наяд, чтобы они подплыли ближе к берегу. Ох, ё-моё! Присевший было на корточки привязывать новую блесну, Барт испуганно отшатнулся и даже упал на задницу, когда из-под воды в метре от него вынырнуло по пояс крупное чешуйчатое существо с рыбьими неподвижными глазами. Перепончатыми лапами наяда молча сняла с трезубца и положила перед Василием Филипповым метровую рыбину, в зубастой пасти которой виднелась яркая желто-синяя блесна с куском оборванного поводка. Так же молча, как появился, подводный житель ушел под воду и растворился в морской глубине. Мастер зверей прокомментировала этот забавный эпизод. Вот и ответ на твой вопрос о дружелюбности наяд. Они хотят дружить с людьми и делают все для этого возможное. Кстати, я собираюсь искупаться. Ты со мной, капитан. Загорелая до бронзового состояния космическая девушка спрыгнула с мокрого зализанного волнами валуна, вскарабкалась по берегу чуть выше, подальше от линии прибоя, и без стеснения разделась, аккуратно сложив вещи на камне. Я смущенно опустил глаза, хотя фигурка у ногой инопланетной красавицы была очень даже привлекательной для мужского взгляда. Непонятно только, почему Валерия Урла не убрала одежду в инвентарь, то ли лишний вес мешал плыть, то ли просто не могла избавиться от привычек реального мира. Или, возможно, она нарочно дразнила меня. Вытянув руки и без малейшего всплеска головой вниз войдя в воду, девушка вынырнула уже метрах в 15 от берега. Поправив лезущие в глаза волосы, Валерия Урла весело засмеялась. «Хорошо-то как? Так ты со мной, Лэнг-Камар. Жарко ведь, а вода такая освежающая». Одновременно с этими произнесенными вслух словами в моей голове зазвучали переданные ментально лишь для меня слова Валерии. «Не разочаруй меня, капитан. Подтверди свою репутацию бесстрашного авантюриста, подвиги которого обсуждает вся вселенная. Или ты боишься кружащих под водой наяд? А может, меня боишься? Черт, черт, насколько же неудобная ситуация. Я, может, и рад был бы освежиться, вот только четко помнил игровые правила. Нет навыка плавания, значит, камнем идешь ко дну и тонешь. А этого навыка у моего комара не было. Слышащий все-таки специализирующийся в управлении механизмами маг, а не десантник и не ныряльщик. Похоже, меня ждало очередное, третий подряд снижение авторитета. Я бы с удовольствием поплавал с этой красивой девушкой. Непонятно, когда спустившийся к воде огромный мускулистый гигант Гертуй Така с явным интересом посматривал на резвящуюся в воде красотку. Если, конечно, Лэнг позволит. Слова бывшего лидера темной фракции меня неожиданно сильно задели. Я обернулся. На высоком берегу собралось уже множество зрителей, как из моего экипажа, так и из фракции Лафин. Нельзя было показывать при них мою робость. Эта мысль и стала последней каплей, определившей итоговое решение. Нет, генерал, не позволю. Я сам нырну за девушкой в море. Что я делаю? Неужели с ума сошел? Ради мнения о себе загадочной красавицы с далекой планеты Тайлакс готов потерять 92% прогресса до следующего 83 уровня. Но это было единственно правильным решением, я это знал. Если не прыгну, то Валерия Урла разочаруется и уйдет из экипажа, причем вместе со своим спутником Деннимарка, единственным стрелком из орудий звездолета. Да и авторитет Лэнга пошатнется в глазах подчиненных. Но даже не этот меркантильный интерес сейчас был главным. Я набрался смелости и хотя бы сам себе честно признался, что Валерия Урла мне нравится как женщина. Хотя космическая охотница уже имела спутника, причем их отношения с Денни были очень длительными, многолетними. Да и у меня самого имелась супруга, прекрасная и верная принцесса Минна Лафин, будущая мать моего ребенка. Но я все равно не готов был потерять Валерии. Не желая уподобляться загорелой охотнице в устроении стриптиза, я просто убрал одежду в инвентарь, оставив на себе лишь плавки. Перенес сюда на каменистый берег точку воскрешения, она мне очень скоро понадобится. 3 имеющихся свободных очка навыков вложил в сканирование, повысив этот навык до 48 уровня. Если бы этого не сделал, очки бы попросту сгорели, поскольку с момента их получения прошло уже более суток. Глубоко вздохнул. Эх, прощай, почти заполненная шкала прогресса до следующего уровня. И, зажмурив глаза, решительно сиганул головой вниз в глубокую синюю воду. Я даже не успел как следует испугаться, как чьи-то многочисленные перепончатые лапы ухватили меня и с силой вытолкали на поверхность. Я с жадностью вдохнул воздуха. Вау! Я жив! Сильные лапы подводных жителей удерживали мою голову над поверхностью, а затем, достаточно неаккуратно подпихивая под зад, вытолкали меня на что-то большое, черное и округлое. Я даже не сразу понял, что это панцирь, плывущий по волнам огромной морской черепахи. Валерия Урла уже находилась тут, по-хозяйски восседая на неторопливом животном и весело смеясь. Это было забавно. Ты шел, словно на казнь. «Успокойся, капитан, никакой опасности не было. Я заранее попросила морских жителей подхватить тебя, если ты отважишься на этот самоубийственный прыжок. Это было просто небольшое испытание. Признаюсь, я оценила. И не только я. Валерия Урла замолчала на полуслове, словно прислушиваясь к чему-то в своей голове. Меня тут просят передать, что прилаты планеты Тайлакс желают установить с тобой и твоим народом контакт, Лэнг Камар. Это были самые странные переговоры, в которых мне пока что доводилось принимать участие. Бескрайнее синее море, лишь на востоке на самом горизонте виднелся покинутый нами скалистый остров. Жаркое, нестерпимо шпарящее солнце над головой. Под нами огромная морская черепаха, флегматично перебирающая ластами. Целый эскорт охраняющих нас наяд нескольких подвидов, а также морские чудовища, некоторые из которых словно сошли с экрана фильма ужасов. И в довершение сюрреалистичной картины сидящая рядом нагая загорелая девушка с огромными анимешными глазами. Симпатичная, но напичканная вживленной в тело сложной шпионской электроникой, передающей ей команды далеких тюремщиков и транслирующей им мои ответы. Я узнал очень многое. Прежде всего, что именно происходит после истечения гарантированного игрой Тонга безопасности и как выглядит космическое вторжение. Тайлакс пережил это около 300 лет назад. Безнадежность – вот самое подходящее слово для описания творившихся на планете паники и отчаяния, когда армада уничтожающих все живые звездолетов с ворами Лиефатов появилась одновременно и в игре, искажающей реальность, и в настоящем мире. Собственно, Тонг безопасности и был тем самым сроком, необходимым для достаточной синхронизации виртуального и реального мира. Преждевременная до истечения обратного отсчета атака лишь в игре была фактически бессмысленной, поскольку не приводила к захвату планеты в реальности. А переброска эскадры лишь в реальном мире была чрезмерно сложной и, что более важно, крайне длительной операцией, поскольку для преодоления расстояний между звездами в реальном мире зачастую требовались тысячелетия, а то и миллионы лет. И это при том, что в игре те же самые звезды были гораздо более доступными и путь мог занимать всего несколько суток, а то и часов. Сюзеренами людей тайликанцев были сианы, немногочисленная раса аморфных, похожих на большие пузыри существ, представителя которых я однажды видел на Мёдуро-4 проходящим паспортный контроль. По идее сианы должны были защищать своих вассалов, и именно необходимостью строительства планетарного щита и других оборонительных сооружений сюзерены объясняли занятие некоторых территорий Тайлакса, неожиданно ставших недоступными для коренных жителей планеты. В реальности же планетарный щит так и не был построен в срок, а через открытые самими же сианами порталы хлынул нескончаемый поток космодесантников с ворами Лиефатов. Сопротивление защитников планеты было подавлено в первые же двое суток вторжения, слишком уж неравными были силы, и слишком убийственно точным огонь с орбиты. Всех деятелей прежней власти истребили поголовно. Назначенная оккупантами новая власть, состоящая из представителей расы Мелиефатов и Сиалов, объявила законы, по которым отныне должен был жить Тайлакс. 70% налог в пользу своры Мелиефатов на все добываемые ресурсы, использование местных орбитальных верфей для строительства звездолетов хозяевам, ежегодный набор рекрутов для участия в дальнейшей космической экспансии своры, и уничтожение всех жителей планеты поголовно, если последует хоть малейшее неповиновение оккупационной власти. Тяжелое ярмо на долгие десятилетия легло на плечи людей. Нормы выработки все увеличивались, на экспансию своры требовалось все больше ресурсов и звездолетов. Ежегодно миллионы молодых парней и девушек призывались в армию своры Мелиефатов и улетали в неизвестном направлении, никто из них так и не вернулся домой. Мысль же о восстании выжигалась каленым железом, причем самими же людьми, на смену старым уничтоженным династиям правителей пришла теократия. Власть служителей церкви выживания. Столетия угнетения и изоляции сделали Тайлакс очень закрытым обществом, в котором служба безопасности церкви следила за каждым жителем посредством вживленных в тело человека следящих устройств. Некоторое облегчение наступило лишь спустя два века, и причиной поблажек стало истощение ресурсов Тайлакса, планета потеряла свою привлекательность для своры мелиефатов. Людям Тайлакса разрешили включать в состав правителей прилатов церкви выживания. Разрешили иметь свой собственный космический флот, правда исключительно из небоевых звездолетов. Но главное, сняли запрет на дальнейшие исследования космоса, прерванное почти на два столетия из-за оккупации планеты. И хотя на космические полеты в реальном мире сохранились достаточно жесткие ограничения, запреты не распространялись на игру, искажающую реальность, и именно виртуальная игра стала для Тайлакса основным источником информации. В создании вживленных в тела людей миниатюрных устройств, собирающих и передающих целый спектр информации, Тайлакс превзошел даже великие космические расы. Но главное послабление наступило совсем недавно, 10 лет не прошло, Валерий Урла, лежа на животе и подставив солнцу спину, отстраненно комментировала те слова, что передавали ей тюремщики. Планете Тайлакс дали право вести свою собственную политику, пусть и не противоречащую общему вектору своры мелиефатов. Вообще-то, чтобы Лэнг Камар понимал, произошло выходящее далеко за рамки обычного события. Никогда мелиефаты не давали таких поблажек покоренным расам. Да, я действительно заинтересовался столь странным исключением из правил. Из чего вдруг такое неожиданное исключение для Тайлакса? Для своих хозяев Валерий перевела вопрос на тайликанский, далеко не все они понимали язык Гкха. Она же транслировала мне ответ. Прилаты церкви выживания предполагают, что столь неожиданное послабление связано с тем, что свора мелиефатов в процессе своей экспансии столкнулась с ранее неизвестным, но очень серьезным противником. Хоть руководство своры и замалчивает трудности, но расширение по вектору 8, 9, 17 давно застопорилось, а потом и вовсе остановилось. Более того, именно в том районе галактики два тонга назад прошли жестокие космические сражения, сопровождавшиеся колоссальными потерями звездолетов своры. Известно, что за противник остановил свору мелиефатов. Я задал вопрос, особенно не рассчитывая на утвердительный ответ, и тем удивительнее было этот ответ получить. Да, известно, это люди. Вот как. Меньше всего я ожидал такого ответа. Люди. Еще одна ветвь рассеянного по всей вселенной человечества. Не Земля, не Тайлакс, не синдикат Гильвара. Кто-то совсем иной. Информация засекречена, мелиефаты не делятся со своими вассалами подробностями случившейся катастрофы. Нам лишь известно, что разгром флота своры случился в звездной системе скопления Айсар. Подробностей нет. Но что бы там ни случилось, мелиефаты испугались. Причем испугались настолько сильно, что с тех пор стараются не провоцировать соседа по галактике и закрыли для космических полетов направление 8, 9-17. И даже дали послабление для своих вассалов-людей. Скопление Айсар. Очень знакомое название звездной системы, где-то я его уже слышал. Ах да, в памяти всплыл недавний эпизод со встречи в гиперпространстве с таинственным звездолетом, чрезмерно бурно отреагировавшим на обычное сканирование и оставившим мой фрегат без локаторов и сканирующей электроники. Но скопление Айсар, это же черт знает где. Два тонга полета, если мне память не изменяет. Неужели владения мелиефатов простираются настолько далеко? Владения своры мелиефатов огромны и простираются на много парсеков. Но и они не бесконечны. Дальше лишь неисследованный космос со своими загадками и тайнами. Сюзерены человечества Земли Нисианы, Агкха, более многочисленная и сильная космическая раса. Они способны защитить Землю.